Казино занимало первый этаж старого нежилого дома, верхние окна которого выходили на главную церковь городка. Основанное обществом друзей страны, оно в течение века было самым престижным местом, где, чтобы сыграть партию в домино, собиралась местная буржуазия. Но теперь его столы арт-деко с алебастровым покрытием и ножками из кованого железа, украшенными витиеватым рисунком, почти все были свободны. Глубокие встроенные шкафы, где под слоем пыли покоились сотни книг, и дальний отдельный зал с более низкими и простыми потолками, выходивший в сад с тремя пальмами и платанами, приспособленный в начале 70-х постаревшими владельцами для своих длинноволосых сыновей с привычками, непонятными старикам, приготовленный в надежде на то, что сыновья, если и будут развлекаться иначе, то хотя бы унаследуют привязанность к традиционному месту развлечений. Даже этот зал был тотчас же покинут новым поколением, которое искало другого освещения, других обоев на стенах. Они хотели сидеть развалившись, чего не позволяли строгие стулья казино. Только по вторникам, когда проводились собрания так называемой торговой биржи, название слишком пышное для встречи трех десятков местных скотовладельцев с четырьмя-пятью посредниками, тайно сговаривающихся сбить цены на скот. Казино обретало жизнь, непривычную для него в остальные дни недели. Алькалина играл домино с тремя мужчинами пенсионной внешности. Всегда внимательный к тому, что происходит вокруг, он увидел вошедшего Рикардо и жестом велел ему подождать. Детектив сделал заказ и удостоверился, что здесь все еще подают лучший кофе в городе. Смесь, куда добавлена очень точная доза кофе, обжаренного с сахаром, по-португальски. Немного погодя, Купидо увидел, как Алькалина взял со стола несколько монет, уступил свое место следующему игроку и направился в его сторону. «Вот у кого теперь деньги», — сказал Алькалина, кивнув назад через плечо. «Все изменилось. Сегодня старики содержат молодых». Купидо улыбнулся. Его приятель не изменился. Он болтал бы, даже оказавшись под водой. Поэтому он к нему и пришел. — Ты ко мне? — поинтересовался Алькалина. — Да. Они прекрасно дополняли друг друга. Неустанная болтовня и необычные теории Алькалина всегда хорошо уживались со способностью слушать, отличавшей Купидо. Алькалина был очень смуглый, маленький, нервный, с неровными зубами и живыми глазами, под короткими ресницами, будто сожженными его горящим взглядом. Все звали его Алькалино, щелочной, испанский, потому что он никогда не выдыхался. Он мог пить хоть купорос, ничто не свалило бы его с ног. Он мог не спать три дня, не выказывая усталости. Он мог говорить неделю, и у него не иссякали слова, а собеседники, что еще удивительнее, не умирали от скуки. Он имел мнение обо всех и обо всем, что видел, но своих суждений не навязывал. О нем говорили иногда с восхищением, иногда со страхом или ненавистью. Он знает все, что происходит в Бреде, и помнит всех, кто приезжал и когда-либо жил в городе. Он не скрывал своей симпатии к коммунистической партии, членом которой являлся вот уже много лет, и тем не менее очень уютно чувствовал себя в традиционной и декадентской атмосфере казино. «Мне поручили важную работу», — сказал Купидо, когда официант принес им по неизменной рюмке коньяку. «Добрый час. Меня нанял жених девушки, которую убили». Алькалина смотрел на него безо всякого удивления и сделал глоток, прежде чем ответить. «Чтобы ты нашел убийцу. Причем здесь в Бреде? В Бреде или Мадриде? Если все так, как говорят, тебя ждет много работы». «А что говорят?» «Каждый предлагает свою версию, делает свои выводы. В этом городе каждый убежден в том, что он самый лучший сыщик, и что, если бы ему предоставили свободу действий, он нашел бы убийцу за несколько часов. Они утверждают, что убийца — сам жених, другие, что это любовник девушки, третий — любовник». Алькалина удивленно поднял брови. «Как можно начинать расследование, будучи настолько малоосведомленным? Скульптор, этот Сьерра, никогда не был в их доме? Нет. Когда он приезжает сюда, двери его открыты для всех, и он частенько приглашает кого-нибудь из нас». «Я слышал о нем. Вроде скандальный тип», — вспомнил Купидо. Скульптор славился тем, что устраивал вечеринки, на которые стыкалось много народу со всей округи, вечеринки в прекрасном поминном доме, возвышающемся на правом берегу реки. Несколько раз, проходя мимо особняка, Рикардо видел припаркованную у входа машину и открытые двери, но, несомненно, Алькалина имел доступ в гораздо большее число домов, чем он. «Это точно, что он был ее любовником?» Алькалина пожал плечами, показывая, что тут не все ясно. «В таком маленьком провинциальном городке, как Бреда, определенного рода поступки всегда вызывают осуждение, хотя в них может и не быть ничего зазорного. Говорят, они были любовниками, потому что пару раз их видели вместе, но я бы не дал голову на отсечение. Мы здесь привыкли думать, что если мужчина и женщина вдвоем входят в дом, то прямиком бегут в постель. Должно быть, мы очень мало занимаемся сексом, поэтому всегда только о нем и думаем». Детектив улыбнулся, хотя Алькалина сказал это со всей серьезностью. «Другие уверяют, что тут дело в наследстве», — продолжал он, — «хотя я принадлежу к тем немногим, кто придерживается иного мнения». Он снова сделал большой глоток коньяку, мягко цокнул языком, наклонился к детективу и прошептал. «Мы подумываем о Донье Виктории». «О Донье Виктории? Да, о ней. Ты ее знаешь?» «А кто ее не знает? Но, говорят, она немного того». Алькалина поднял локоть и вылил остатки коньяка в рот. Со стороны даже показалось, что рюмка не коснулась его губ. Жестом он попросил официанта наполнить ее. «Нет, она не сумасшедшая, если, конечно, не считать сумасшествием ее 20-летнюю борьбу с заведомо более сильным врагом, которая, ясное дело, будет проиграна». «Это тоже форма безумия», — предположил Купидо. «Тебя не было здесь несколько лет», — мягко сказал Алькалина, не уточняя, где же именно детектив был. За это время между ней и новой местной администрацией разгорелся ожесточенный конфликт. Власти узаконили создание заповедника и расширение его границ. Да, Донья Виктория доблестно с ними сражалась. «Тебе ничего не рассказывали?» «До меня доходили слухи, но хотелось бы выслушать историю целиком. О, эта история длинная и очень запутанная». Конфликт начался более 20 лет назад, еще во времена диктатуры, когда один из последних министров-технократов объявил все земли около вулкана и Юнке, земли, окружающие озеро, заповедником. Не думаю, что тогда его решение было продиктовано экологическими принципами, которые нынче в моде. «Заметь, даже у нас, у партии, авангарда общественной мысли», — продолжал он с ироническим тоном, — «не имелось в программе такого пункта. Скорее речь шла о желании сохранить территорию в первозданном виде, чтобы привилегированные особы могли приезжать сюда охотиться. Не знаю, помнишь ли ты, но Франко приезжал сюда охотиться. Да, я помню, однажды нас вытащили из школы и поставили всех с флажками в руках вдоль дороги, и по мне промчались огромные черные автомобили, в которых за тонированными стеклами не было видно пассажиров. Всегда считала, что Франко очень нравится водохранилище. Чушь, плевать он хотел на нехватку воды в стране. Иначе он бы, конечно, перекинул лишнюю воду из Астурии в пустыне Альмерии. Тогда он мог сделать это, потому что никто не осмелился бы ему возражать так, как сейчас сопротивляется Север. Что в действительности приводило Франко в восторг, так это охотничьи угодья, которые создавались у водохранилищ. Обрати внимание, у половины из них, где построены станции, дающие электричество, ниже расположены орошаемые участки, а выше — заповедники для охоты. Так вот, в плодородных долинах у Доньи Виктории были пастбища, которые у нее экспроприировали, затопив водой. Сначала она не протестовала. Общее благо в определенные времена требует жертв от частных лиц. Но так как для охоты на крупного зверя нужны большие территории, первоначальный заповедник посчитали недостаточным, и был принят закон, по которому площадь экспроприированных земель расширялась. Донья не приняла ни этого второго закона, ни того, как он был исполнен. Она последняя представительница рода, издавна жившего на здешних землях, и несет на своих плечах историческую ответственность, если пользоваться словами, которые мы употребляем в партии. Говорят, она даже не согласилась принять крупную денежную сумму, которую ей предложили позднее, пытаясь сломить ее упорство, сумму, которая действительно была эквивалентна реальной стоимости этих земель. Но дело в том, что тут есть один сентиментальный нюанс. Ты знаешь, Патерностер? Да, — отозвался Купидо. Это были остатки крошечной деревни, которая дала свое имя заповеднику и до границ которой доходила вода. Оставался полуостров, склон, где располагалось маленькое старое кладбище, открытое для посещения только один раз в году, в день поминовения усопших.